мы вышли в 10, взяв с собой 2 лошадей. Обернувшись, я заметил на крыльце Сильвию, которая махала нам рукой. На плечи она накинула синюю шаль. На губах на халке играла хитрая улыбочка. Форест помахал ей в ответ. Я отвернулся. И хотя продвигаться по грязным вонючим переулкам старого города верхом было не в пример веселей, чем на своих двоих, мы потеряли уйму времени, пока не выехали на широкие улицы. Я глазел на дам в платьях по весенней моде и господ в стремительных экипажах. Мимо нас, прогрохотав по мосту, промчалась роскошная ландо, запряженная парой превосходных вороных жеребцов. Правивший упряжкой господин скосил глаза. «Лорд Комптон торопится», — заметил я, вспомнив о карточке, которую дал мне его светлость. Я до сих пор не решил, стоит ли воспользоваться приглашением. Форест фыркнул, но ничего не сказал, затаив неприязнь глубоко в сердце. «Считаете, он вложит деньги?» Не утерпел я. «Даже если не вложит, я все равно построю круг». «На свои сбережения?» Я удивленно воззрился на мастера. «Почему бы и нет? Продам строительные подряды. Вот увидишь, Зак, моя улица света переживет века. Я раскрою тайны древних. Этот город – смысл моей жизни. И пусть молокосос Комптон не становится у меня на пути». Я промолчал. Рискованно начинать строительство без вкладчиков. Если Форест разорится, меня снова ждет бедность. Возможно, мастер угадал, о чем я задумался. Он улыбнулся, что случалось крайне редко, и сказал: «Ну вот, мы за пределами города. Пришпорим лошадей». Стоял ясный погожий день. Глаза слезились от холодного ветра, но небо сияло голубизной. А золотые листья кружились под его порывами. Мы взобрались по крутому склону, распугав овец, мирно жующих траву, и зайца, который сиганул нам наперерез. В обрамлении окрестных холмов город был виден как на ладони, клубок крыш и дымоходов вокруг заброшенного горячего ключа. «Ты слыхал про Бладуда?» – спросил Форест. «Нет», – отвечал я, поняв, что отвертеться от истории не удастся. «Он был королем и друидом. Бладуд страдал от ужасной болезни, вероятно, проказы. Его подданные прогнали короля, и он в отчаянии бродил по этим холмам, пася свиней. Но однажды король заметил, что свиньи любят валяться в водах источника, который бил в долине, и что после купания их шкура очищается. Он выманил свиней из источника с помощью желудей, сам вошел в воду и немедленно излечился, закончил я. Неужели он и впрямь верит в эти россказни? Форест недовольно посмотрел на меня, словно мое вмешательство испортило рассказ. «Да, он излечился», — повторил он и тронул поводья. «Поэтому источник стал известным местом исцеления», — добавил я, пытаясь загладить оплошность. «Это случилось, когда на острова пришли римляне?» «Раньше. Гораздо раньше», — буркнул Форест. Но я видел, что мастер оседлал любимого конька и не намерен дуться. Место считалось волшебным задолго до римлян. Великое царство друидов. Такова наша теория. И кто знает, что мы найдем ниже источника. А еще мы верим. «Мы?» Форест запнулся. Мы подъехали к воротам, и он наклонился, чтобы открыть их. Перчатка скользнула по покрытому инеем дереву. «Другие антиквары. Ученые». Кажется, он всерьез считал себя ученым. «Да, Форест писал книги, но не удосужился окончить университет, как мой отец, и как когда-нибудь предстоит мне». «Вроде мастера Стюкли?» – спросил я из вредности. «Стюкли!» – взорвался Форест. «Этот болван не различит настоящей учености, даже если она придавит его, словно упавшее дерево. А его рисунки Стоунхенджа... Да младенец и то намалевал бы лучше. Лучше не упоминай при мне этого имени, Зак. Ты же знаешь, я его не выношу». Форест ехал впереди. И, признаюсь, я ухмыльнулся ему в спину. Этот Стюкли высмеял книги мастера о друидах, назвав его сочинение причудами болезненного воображения. А по мне, так оба были не в себе. Через час мы выбрались на дорогу и скакали между заброшенными изгородями, пока не достигли крошечного домика заставы, где уплатили по фартингу каждой. Дорога привела нас за худалую деревушку, притулившуюся под холмом. Церковный шпиль возвышался над кронами деревьев, а мелкую речку пересекал шаткий деревянный мостик. Я огляделся в поисках господского дома, но такового не обнаружил. Так я и думал, паршивое место. Между сараями мы свернули. Грязный сопливый мальчуган выбежал навстречу и уставился на нас таким видом, словно впервые видел людей. «Приехали», — сказал Форест и спешился. Клянусь, я решил, что он шутит. Заметив презрительную мину на моем лице, Форест спокойно промолвил. «Тебе придется иногда слезать с лошади, Зак, если ты намерен со мной работать. Я человек простой, к церемониям не привык». Я хотел возмутиться, но вовремя прикусил язык и спрыгнул в неописуемую жижу. «Помнишь меня, малый?» — склонился над грязнулей Форест. Мальчуган кивнул и осклабился беззубым ртом. «Тогда ты знаешь, что делать. Отведи лошадей в таверну и возвращайся за честно заработанным пенни. Мы будем ждать у камней». Форест взялся за сумку с измерительными инструментами. Мое сердце упало. «У камней? Ха, ты небось вообразил, что мы направляемся во дворец, любезный сэр?» — спросил мастер, взглянув на меня искоса. «Что ж, я покажу тебе один». И я полез вслед за ним через лаз в заборе. Дерево впивалось в кожу, оставляя занозы. Наконец, мы оказались на поле, усеянном сухими овечьими лепешками и опавшими листьями. Овцы смотрели на нас с укором, а некоторые, жалобно блея, разбегались. Испуганные галки с галдением носились над кронами деревьев. «Пришли», — сказал Форест. «Чем не дворец? Шедевр древнего архитектора». Поле усеивали валуны. Громадные, покосившиеся, а то и вовсе лежащие на боку. Ближайший, красноватого цвета, заросший лишайником, был на голову выше меня. Едва ли мне удалось бы обхватить его руками. Я разглядывал бугристую поверхность, испещренную ямами и рытвинами. «Древние архитекторы любили грубые камни», — заметил я. «Верно», — рассмеялся Форест. «Утонченные леди и Зак Весулис вряд ли оценили бы их труды. Но валуны расположены не хаотично. Они образуют круг». Мы бродили между камнями. Пространство внутри поражало размерами. Почти такое же огромное, как круг на макете. Камни, словно перевернутые кубы, стояли на слегка наклоненной поверхности. Я не видел в их расположении никакого смысла. Одно можно было утверждать наверняка. Без лебедок, веревок и тягловой скотины не обошлось. И все же Форест был прав, ибо камни образовывали круг. «Я уже обследовал это место», — сказал Форест, ставя сумку с инструментами на траву. «Полагаю, до меня никто всерьез им не занимался. Ныне никому не дело до этих камней. Но когда-нибудь они прославятся. Только взгляни, какие совершенные пропорции. Этот круг строили не для того, чтобы жить внутри. Валуны образуют большой круг, назовем его великим. А вот камни поменьше. Я насчитал еще два малых круга. Северо-восточный и юго-западный. Эта ровная плита похожа на алтарь. Здесь проходили величественные церемонии, собрания мудрецов. Возможно, среди них были женщины. Валуны снаружи круга указывали путь процессиям друидов». Ну вот, снова он за старое. Между тем я изрядно проголодался. «А у друидов были таверны?» — спросил я легкомысленно. Форест обернулся, и я понял, что не на шутку разозлил его. Признаюсь, это меня обрадовало. «Пора приниматься за работу», — буркнул он. «Зачем измерять то, что, как сам же утверждает, он измерил раньше?» До вечера мы втыкали шесты и растягивали ленты, так что мои сапоги измазались овечьим дерьмом по голенище. Я продрог до костей, а ветер все поднимал полы плаща и норовил задуть за воротник. Поглощенный работой Форест, казалось, не замечал холода. Он шагал, чертил, а порой просто стоял, положив руку на камень и прислушиваясь, словно там, внутри, что-то шевелилось.